От похоти к любви, от любви к любящему бытию. Любовь почти невозможна в обычном состоянии человеческого ума. Любовь возможна лишь когда человек достиг существа, не прежде. До этого это всегда что-то другое. Мы продолжаем называть это любовью, но некоторые вещи называть любовью глупо. Мужчина влюбляется в женщину, потому что ему нравится ее походка, или ее голос, или то, как она здоровается, или ее глаза. Как раз на днях я прочитал, что одна женщина сказала о мужчине: «У него самые красивые в мире брови». В этом нет ничего плохого. Брови могут быть красивыми. Но если ты влюбляешься в брови, рано или поздно ты будешь разочарована, потому что брови – несущественная часть этого человека. Из-за стольких несущественных вещей люди влюбляются. Форма, глаза – это несущественные вещи. Потому что если ты живешь с человеком, ты живешь не с пропорциями тела. Ты живешь не с бровями и не с цветом волос. Когда ты живешь с человеком, этот человек – большое и безграничное явление. Почти неопределимое. И эти незначительные вещи на периферии рано или поздно становятся бессмысленными. Но тогда внезапно человек изумлен. Что теперь делать? Каждая любовь начинается романтично. К тому времени, как медовый месяц кончается, кончается все, потому что человек не может жить с романтикой. Человек должен жить с реальностью, а реальность совершенно другая. Когда ты видишь человека, ты не видишь этого человека во всей его полноте, ты видишь лишь поверхность. Это все равно, что влюбиться в машину из-за ее цвета. Ты даже не заглянул под крышку. Может быть, в ней вообще нет двигателя. Или, может быть, есть какой-то дефект. Цвет машины в конечном итоге не играет роли. Когда два человека оказываются вместе, сталкиваются их внутренние реальности. И внешние вещи становятся бессмысленными. Что делать с бровями, с волосами и прической? Ты почти начинаешь о них забывать. Они больше не привлекают тебя, потому что они есть все время. Чем больше ты узнаешь другого человека, тем больше пугаешься. Потому что ты узнаешь его безумие, а он узнает твое. Тогда оба чувствуют себя обманутыми, и оба злятся. Оба они начинают мстить друг другу, словно другой их обманул. Или одурачил. Никто никого не обманывает. Хотя каждый оказывается обманутым. Одна из самых основных вещей, которые нужно осознать, это что, когда ты любишь человека, то любишь потому, что этот человек недоступен. Теперь этот человек доступен. Как может продолжаться любовь? Тебе хотелось разбогатеть, потому что ты был беден. Все желание разбогатеть возникало из бедности. Теперь ты богат, и тебе все равно. Или подумай об этом по-другому. Ты голоден и одержим едой. Но когда ты хорошо себя чувствуешь, и твой желудок полон, какая тебе разница? Какое тебе дело до еды? То же самое происходит с твоей так называемой любовью. Ты гонишься за женщиной, а женщина продолжает отступать, бежать от тебя. Ты все больше разгорячаешься и гонишься изо всех сил. А это просто часть игры. Каждая женщина инстинктивно знает, что должна убегать, чтобы погоня продолжалась подольше. Конечно, она не убежит настолько, чтобы ты совершенно забыл о ней. Она останется на виду, завлекая, волнуя, призывая, приглашая и все же убегая. Таким образом, сначала мужчина гонится за женщиной, а женщина пытается убежать. Как только мужчина ловит женщину, тотчас же прилив меняется. Тогда мужчина начинает убегать, а женщина за ним гнаться. «Куда ты? С кем ты разговариваешь? Почему ты опоздал? С кем ты был?» И вся проблема в том, что оба они привязались друг к другу, потому что были друг другу неизвестны. Неизвестное было привлекательно, незнакомое было привлекательно. Теперь оба они хорошо знают друг друга. Они много раз занимались любовью, и теперь это становится почти повторением. Самое большее – привычкой, расслаблением. Но романтики больше нет. Им становится скучно. Мужчина стал привычкой. Женщина стала привычкой. Они не могут жить друг без друга из-за этой привычки. И они не могут жить вместе, потому что нет никакой романтики. Именно в этой точке нужно понять, было это любовью или нет. И не обманывай себя. В этом должна быть полная ясность. Если это была любовь, или хотя бы часть была любовью, эти вещи пройдут. Тогда ты должен понять, что это естественные вещи. Тогда злиться не на что. И ты по-прежнему любишь этого человека. Даже если ты знаешь этого человека, ты все равно любишь его или ее. Фактически, если есть любовь, ты любишь человека, потому что знаешь его. Если любовь есть, она выживает. Если ее нет, она исчезает. В обоих случаях все хорошо. Для ума в обычном состоянии то, что я называю любовью, невозможно. Любовь происходит только когда ты находишься в очень интегрированном состоянии существа. Любовь – это функция интегрированного существа. Это не романтика. Это не имеет ничего общего с этими глупостями. Любовь идет прямо к человеку и заглядывает в его душу. Тогда любовь – это своего рода сонастроенность с внутренним существом другого человека. Но тогда все совершенно по-другому. Каждая любовь может в это вырасти, должна в это вырасти. Но в 99 из 100 случаев любви она никогда не дорастает до этой точки. Беспорядок и проблемы так велики, что разрушают все. Но я не говорю, что человек должен цепляться. Человек должен быть бдительным и осознанным. Если твоя любовь состоит из этих дурацких вещей, она исчезнет. Она не стоит того, чтобы о ней беспокоиться. Но если она настоящая, тогда она выживает во всех трудностях. Таким образом, просто наблюдай. Дело не в любви. Дело в осознанности. Это может быть только ситуацией, в которой твоя осознанность будет расти, и ты будешь становиться более бдительным в отношении самого себя. Может быть, эта любовь исчезнет, но следующая любовь будет лучше. Ты будешь выбирать с лучшим сознанием. Или, может быть, эта любовь с лучшим сознанием изменит свое качество. Таким образом, что бы ни случилось, человек должен оставаться открытым. В любви есть три измерения. Одно измерение – животное. Это только похоть, физическое явление. Другое измерение – человеческое. Оно выше похоти, выше сексуальности, выше чувственности. Это не эксплуатация другого как средства. Первое было только эксплуатацией. Другой использовался как средство. Во втором измерении другой не используется как средство, другой тебе равен. Другой настолько же сам по себе цель, что и ты сам, и любовь не эксплуатация, но взаимный обмен существом, радостями, музыкой, сущей поэзией жизни. Это взаимная щедрость. Первое измерение полно чувства собственности, второе его лишено. Первое создает рабство, второе дает свободу. И третье измерение любви божественно, богоподобно. Когда объекта любви нет, когда любовь вообще не отношение, когда любовь становится состоянием твоего существа. Ты просто любящий, не влюбленный в кого-либо в частности, но просто в состоянии любви. И что бы ты ни делал, ты делаешь это с любовью. Кого бы ты ни встретил, ты встречаешь его с любовью. Даже скалы ты касаешься, словно возлюбленной. Даже на деревья ты смотришь полными любви глазами. В первом измерении другого используют как средство. Во втором другой больше не средство, а цель. В третьем другой полностью исчезает. Первое измерение создает оковы. Второе дает свободу. Третье уходит за пределы двух первых. Это трансценденция всей двойственности. Тогда нет ни влюбленного, ни возлюбленного. Есть лишь любовь. Это высочайшее состояние любви. И это цель жизни, которой нужно достичь. Большинство людей остаются ограниченными первым состоянием. Очень редкие люди входят во второе. И редчайшее явление – то, что я называю третьим. Только Будда, Иисус. Изредка встречаются немногие люди, и их можно сосчитать по пальцам, которые вошли в третье измерение любви. Но если твои глаза остаются сфокусированными на этой далекой звезде, это возможно. И когда это становится возможным, ты осуществлен. Тогда жизнь ничего не лишена, и в этой осуществленности радость, вечная радость. Ее не может разрушить даже смерть.